Книга 4, эпизод 19. Морфи выдохнул. Из его ноздрей вылетела пыль. Точнее, крупицы праха. Человеческого праха. А потом этот прах покрыл одежду Тихироса, будто прилип к ней. «Мерзкий ты все-таки тухляк», — поморщился Готфред. «Откуда вас таких берут?» Тихирос повернул голову и посмотрел на Готфреда. «Оттуда же, откуда взялся и ты, король?» Он вернул взгляд на меня и улыбнулся. «Значит, теперь ты мой хозяин, маг?» «Что ж, вынужден признать, ты неплох. Тебе не стыдно подчиниться. Но что-то подсказывает мне, что ты, несчастный смертный, даже не знаешь, что тебя ждет». Он явно говорил о Бартазаре. «И что же?» — спросил я, глядя в его колдовские глаза. Тихирос наклонился к моему лицу и прошептал. «То, чего тебе не избежать. Твоя судьба предрешена». Она была предрешена, как только утренняя звезда узнал про тебя. А если он решил, что ты будешь принадлежать ему, то тебе не избежать участи, как бы ты ни сопротивлялся. Он посмотрел на Мозарта, что стоял чуть дальше, за спиной Готфреда. «А ты, маленький ястреб с гор, будешь мучиться, как никто. Ты предал нас, приняв сторону человека, который охотится на богов. Он охотится на богов, и ты это знаешь». Недолго думая, Мозарт нацелился в него из лука. «Не слушай его!» — я кивнул в другую сторону. «Охраняй тех, кто в башне!» Мозарт был волен не подчиняться моим приказам, но он отправился к башне, больше ни разу не обернувшись на Тихироса. А тот тут же переключился на Тхаги. «Великая и безжалостная смерть!» — он поклонился. «Даже ты не остановишь возвышение Артазара. И тебе в его мире не будет места. Ты не удостоишься даже могилы». В руке Тхаги моментально появилось копье. Его острие замерло около шеи Тихироса. «С тобой, мерзкий червь, я не собираюсь церемониться». «Убери!» — велел я. «Он мне нужен!» Тхаге пришлось подчиниться. Она нахмурилась и, процедив это временно, убрала копье. Я снова обратился к Тихиросу. Если он приближен к Артазару, то должен хоть что-то знать о его планах. В теле Морфи он не сможет отказать мне в ответе. «Итак, вопрос первый. Зачем я нужен Артазару? Отвечай четко и по делу. Мне не нужны твои запугивания». Тихирос прислонился спиной к стволу дерева и снова выдохнул облако пыли. «Никто этого не знает, кроме бога жизни. Его зовут Одинашу. Только он знает об истинных планах Артазара». «Тогда второй вопрос. Где хранится душа Артазара?» Тихирос сощурил зеленые глаза, они разом потускнели. «Ты об этом знаешь. Что ж, похвально. Но это тебе не поможет. О месте, где Артазар хранит свою душу, не знает никто, кроме него самого». «Вопрос третий», — продолжил я, решив задавать вопросы полегче. «Что велел Артазар своим богам насчет участи человечества?» «Ничего занятного, маг», — скучным голосом ответил Тихирос. «Как только последние рубежи республики Эксагор падут, люди будут согнаны в резервации, где мы станем разводить их, как скот. Мы будем кормить их и давать возможность размножаться, а их души пойдут на корм. Это не так интересно, как ты подумал». «Почему бы не поедать души грувимов?» «Они не такие сытные», — просто ответил Тихирос. «Если бы ты полакомился хотя бы одной человеческой душой, то понял бы меня». Я вспомнил о том, как выглядел бог жизни в заточении у Тхаги. Он был исхудавшим и истощенным магически, почти на грани смерти. Видимо, в этом и заключалась пытка этой тюрьмы. Там не было душ, которые можно сожрать. Вообще никаких душ. «Значит, без подпитки боги погибнут?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Тихирос. «Но сильно ослабеют. превратятся в тени, а потом уснут и лишатся всех своих слуг». Я переглянулся с Тхаги и снова обратился к Тихирусу. «Как много богов в союзниках у Артазара?» Ему не понравился мой вопрос. Это было видно по глазам, они вспыхнули ненавистью. «Отвечай, Тихирос», — велел я, давя его взглядом. Он покосился на Готфрида и Тхаги, опустил глаза и произнес: «Все солнечные, все звездные, половина из 12 золотых, трое из 16 железных, 10 из 30 бронзовых, 5 из 200 медных и по 10 из каменных и деревянных. Они нам и не нужны. Эта мелочь будет потом просить у нас подачки, когда мы завладеем людьми». «Вот как?» — я вскинул брови. «Это было интересно. Ведь раньше создавалось впечатление, что практически все боги подчиняются Артазару. А выходило так, что это лишь пыль в глаза. Большинство мелких богов от деревяшек до железяк не поддержали утреннюю звезду, а значит, и истребление человечества. Они жили сами по себе, не принимая ничью сторону. Возможно, Артазар считал, что это мелочь, так себе союзники, что от них никакого толка, и что один бог звездного или солнечного класса стоит 1000 деревянных. Так-то оно так, но...» Я переглянулся с Готфридом, и он понял меня без слов. «О нет, мальчики!» — Тхаги тоже все поняла. «Это самоубийство! Трусиха!» — загоготал Готфрид. «Кто бы подумал, что богиня смерти боится смерти! Ха-ха, каламбур!» «Заткнись, придурок!» — фыркнул Тхаги. «Ты же понимаешь, что вашу задумку почти невозможно осуществить!» «Почти не считается!» Пока они припирались, я опять посмотрел в зеленые глаза Тихироса. У меня остался к нему еще один вопрос. «Как мне найти Артазара? Где он прячется?» Не знаю, на что я рассчитывал, наверное, хоть на какую-то точку на карте, но получил совсем иной ответ. «Он не прячется. Он везде». Возможно, он рассчитывал, что я от него отвяжусь, но я лишь усмехнулся. «Такого не бывает, Тихирос. Он не может быть везде. Он всего лишь человек». Хоть и не совсем обычный. Тихирос уверенно покачал головой. «Ты не найдешь его, сколько бы ни искал. Только он сам может тебя найти, если захочет». «А как же он отдает приказы своим подчиненным богам?» «Голосом бога жизни Одинашу. У него очень громкий голос». Я сразу вспомнил, как слышал однажды шепот Артазара, когда тот выносил душу из тела богини огня во время праздника Морфи. Ведь правда, тот голос был очень громким, но люди его не слышали, только боги. Я же смог услышать его из-за слуха Готфрида. «А какой способностью ты обладаешь?» — спросил я напоследок. «Вдруг пригодится?» Тот покачал головой. «Не пригодится. Кому может пригодиться способность сеять воинов могил?» «Воинов могил?» — нахмурился я. «Да, это всего лишь иллюзия. Погибшие воины никогда не будут сражаться за живых. Они уже отдали свой долг. От них остался лишь прах». Он произнес это с обреченностью, будто носить за собой прах погибших — это его проклятие, а не способность. «Ладно, стой тут и жди дальнейших приказов, Тихирос», — добавил я. Сам же развернулся и, позвав за собой Тхаги и Готфрида, отправился обратно в башню. Там как раз проснулись остальные. Госпожа Сишей и Кайла застилали свою лежанку. А Фена же только поднялась. Стоило нам войти, как все замерли и посмотрели на меня в тревожном ожидании. Я отыскал кота, который все ходил за мной по пятам, и взял его на руки. В его красных глазах не отразилось ничего, но почему-то я был уверен, что госпожа Майдера слышит меня. «Мне нужен Кейнич», — негромко сказал я коту. «Без него я не смогу поднять ярус мастерства до 8-го. Мне нужен наставник, слышите? Если да, то дайте любой знак». Кот медленно моргнул и заурчал. Я опустил его на пол, и животное тут же вскочило на лежанку Афены, устроившись там на отдых. «А если Мидас не сможет прибыть?» — засомневалась госпожа Сише, хотя было заметно, как она заволновалась при мысли о том, что они снова встретятся. «Пока потренируюсь без него, но все равно подождем», — ответил я. «Тем более, что дикари пока не получили моего обещания. Ячитака племени Катьяру обещал сделать это за 7 дней. Прошло только 2. После завтрака каждый занялся своими делами. Тихирос так и остался стоять на месте, там, где я приказал ему стоять. Нари, Нокто и Пич продолжили тренировки, но на этот раз на суше. Видимо, голых видов больше не предполагалось. Мозарт остался наблюдать за обстановкой вокруг острова. А Фена и Тхаги отправились в рощу, чтобы начать свои тренировки. Кайл ушла кормить Зефира, а вот госпожа Сише отправилась вместе со мной. Мы решили устроить поединок на мечах коллекционеров. Она уступала мне на 2 ранга, но все равно хотела помочь, хоть и понимала, что вряд ли теперь сможет мне противостоять. Вот поэтому я и вызвал Кейнича. Сейчас мы с ним были равны по рангу, и он смог бы научить меня новым приемам. Да и вообще Кириус был хорош как наставник. Несмотря на свой дрянной характер, он отлично умел направлять ученика во время тренировки. В поединке госпожа Сише не продержалась и пары минут. А ведь когда-то она сама гоняла меня по своему боевому залу и заставляла уворачиваться от серьезных ударов. «Согласись, крошка Рубина, он ведь хорош, мой пацан!» — заулыбался Готфред, когда она проиграла мне бой уже в 5-й раз. «Могу тебя утешить. Меня он никогда не победит». «Ну тогда прошу, господин Готфред», — усмехнулась запыхавшаяся госпожа Сише, усаживаясь прямо на влажную от росы траву. «Господин Готфред, ух как!» — осклабился тот. «Сейчас папочка вам покажет». Он ринулся на меня с косой. Я еле успел поменять оружие и отбить его удар палача. Потом был укол смерти, а следом Готфред провернул и прием сюрприз. Ну а когда дело дошло до Инквизиции, я тоже пошел в бой на полной силе. Вот когда госпожа Сише аж привстала с земли. «Осторожнее, господа, вы же убьете друг друга!» «Эта роскошная попка за меня беспокоится», — довольно заулыбался Готфред, когда отбил очередной мой удар. Услышав слова бога, госпожа Сише рассвирепела и снова вскочила, но уже не стала к нам соваться. Наши косы звенели и искрились молниями. Удар за ударом, Готфред все больше распалялся азартом. Он будто красовался перед женщиной, хотя ничего удивительного. Он восхищался рубиной Сише, или, как ее называли, красным скорпионом. Внезапно она присоединилась к бою и атаковала вместе с Готфредом. Причем на высоком уровне мастерства, использовала еще и души. Поединок превратился в настоящий бой. «Я тоже хочу!» — послышался бойкий голос со стороны рощи. «Покажем Тайдеру, кто тут крут!» Это была Кайла. Она подбежала к матери, и теперь все 3 атаковали меня в полную силу. Госпожа Сише делала это точно и мастерски, с холодным расчетом аристократки. Кайла с пылом и нервными рывками, будто мстила мне за прошлый отказ. Ну а Готфред, как обычно, ёрничал, рисовался и похохатывал. Потом он решил, что я слишком хорошо справляюсь, поэтому использовал свои навыки. Сначала отшвырнул меня лавиной хаоса, а затем применил еще и расщепление, отправив убийственную атаку прямо в мою сторону. Лавину-то я отбил, а вот от расщепления еле увернулся, упав на землю. Еще б чуть-чуть и собирали бы меня с очком по воздуху в виде пылинок. «Готф, ты перегибаешь!» — рявкнул я, вскакивая с земли, и снова отбивая лавину хаоса, а потом еще 2 мощнейших удара от госпожи Сише и Кайлы. «Крепись, чувак! Аха!» — совсем развеселился Готфред. И только сейчас я понял, что этот зеленый засранец ревнует. Ему не понравилось, что я вызвал Кейнича как лучшего наставника для поднятия уровня. Ну надо же, бог ревнует к человеку. Я не сдержался и ответил Готфреду его же атаками, лавиной хаоса и расщеплением. Вот теперь и он еле увернулся, заорав следом. «Ты совсем сбрендил? Убить меня хочешь?» Так мы сражались еще долго. Через какое-то время госпожа Сише и Кайла выдохлись, а я и Готф никак не унимались, будто соревнуясь в выносливости и силе. Мы бы еще потренировались, но время уже было около обеда. Пришлось прекратить бой и уйти в пещеру, чтобы переждать полдень гнева. А после тренировка продолжилась почти с тем же напором. 3 на 1. Еду нам принес Мозарт прямо на поляну, чтобы мы не тратили время. Потом отнес свои порции Нари и Афени. До самого вечера я их обеих не видел. После ужина мы снова собрались вместе в башне, быстро перекусили и без сил рухнули спать. Боги остались охранять наш сон. На следующий день повторилось то же самое, а потом на следующий. Так прошло 4 дня после того, как я вернулся от племени Катьяру. Мои тренировки были тяжелыми, но приближение к 8-му ярусу я не ощущал, будто застрял на своей максимальной планке. 5-й день мог быть таким же, как 4-й, но оказался совсем другим. Поздно ночью, когда я уже вовсю спал, меня разбудил Мозарт. Вид у него был такой, что весь мой сон моментально улетучился. «Что случилось?» — шепотом спросил я, поднимаясь с лежанки и стараясь не будить Афену. Мозарт склонился к моему уху и тихо ответил. «Ты просил наставника. Он прибыл, но не один».